В баре салона отеля Джимми Донована, прислоняясь к стене, сидел в неудобном положении Эркюль Пуаро. Отель не соответствовал его представлениям о том, каким должен быть отель. Кровать его стояла со сломанной ножкой, два стекла в окне оказались разбитыми, поэтому в комнату беспрепятственно проникал холодный ночной воздух, который Пуаро ненавидел. Горячая вода была чуть тепловатой, а еда вызывала непривычные болезненные ощущения в желудке. В баре находилось 5 человек, и все они говорили о политике. Большую часть их разговора Пуаро понять не мог, да и не очень он старался. Вскоре к нему подсел один из мужчин. Он отличался от других каким-то налетом нездоровой городской жизни. «Я говорю вам, сэр, я вам говорю, у Пиджин Прайс не было ни одного шанса, никакого шанса. Вынуждена была совершенно сойти с круга, просто сойти. Слушайтесь меня, каждый должен меня слушаться. Знаете, кто я, сэр? Вы знаете, кто я? Я Атлант, вот кто я. Атлант Дублин. Поставлял им сведения весь сезон. Разве не я устроил девочку Ларри? 25 к 1! 25 к 1! Вот какая ставка! Слушайтесь Атланта и не ошибетесь!» Эркюль Пуаро наклонился к нему со странной почтительностью. Голос его задрожал. «Это предзнаменование».